преступный мир, у которого свои неписанные законы, был создан сознательно. В большинстве своем это были дети репрессированных родителей, лишенные детства. С ними не считались, они были словно мусор. Их родители – интеллигенты, врачи, поэты, актеры, композиторы, ученые. Командиры Красной Армии были замучены пытками и расстреляны, а дети заполнили детдома, тюрьмы и лагеря. От любимого отца стонала русская земля. Злой и кровавый гений, как акула, пожирала все на своем пути при помощи марионеточной клики карьеристов, жаждущих смертельного взлета к власти. Лаврентий Берия превзошел всех. Он шел по трупам к вершине власти, утопая в человеческой крови и сметая все на своем пути. Этот человек маленького роста, с короткими руками и ногами, косой, лысый, с одуловатым лицом, человек-пенсне, дьявол в облике человека, перемолол в адской мясорубке множество сынов и дочерей Отечества, вечная им память. И таких людей представляли к наградам за невинно пролитую кровь. В НКВД были профессионалы-специалисты, которые занимались избиением и за это получали зарплату. Эти изверги с партийными билетами применяли средневековые пытки, сажали на кол, подвешивали на крюки с вывороченными за спину руками, варили в извести недобитых людей, чтобы скрыть свои преступления. Расстрел – легкая смерть, но часто до расстрела эти мастера, которым было все дозволено, избивали заключенного до потери сознания, ломали кости и только потом расстреливали, наслаждаясь своей победой. Правда, в НКВД служили и патриоты, которые, спасая других, погибали сами. Бесправный, напуганный народ слагал песни и стихи о постигшем его горе и бесправии. Холодное утро, пурга, непогода, и будто бы снег под ногами стонал. Придавлен судьбою, лишенный рассудка, парень со мною шагал. Откуда и чей он? Его я не знаю, мы встретились только в пути. Нас понукала конвойная стража, а ветер, душа не кричи. Рысой он бежал, спотыкаясь, под снегом не видно лица. В руках он держал грязную тряпку и что-то тихонько шептал. Что он шептал и кого призывал он? Отца или горем убитую мать? Или звал он любимую жизни подругу? Мне недоступно все знать. Гонимые шли, не жалуясь вьюге, что слишком она холодна. Он шел, как король, к любимой подруге? Нет, нет, он похож на тень мертвеца. А ветер, а вьюга, снег хлопья бросает, от стужи немеет перчатки рука. Эй вы, посмотрите, конвойская стража, ботинки босая мужская нога. И врезались в память живые статуи умелых рук мастеров. Душа надрывалась и гнев разжигала смотреть на живых мертвецов. Так двигались мы под маты конвоя и под рычани овчарок собак. Кого-то толкали и били прикладом, кто-то вдруг падал, стонал и вставал.